подати и поборы в том виде и объеме, в каких они были введены царскими властями, увеличены ими на памяти, на глазах жившего тогда поколения людей. И составители манифестов, Пугачев, его поклонники, секретари и повыдчики, все участники движения, сочувствующие ему, прекрасно понимали, что без повинности в пользу казны третьего императора, без пополнения его армии сделать ничего нельзя. И они чаще всего добровольно, с охотой, жертвовали и имущество, и свои жизни на алтарь пугачевского дела, как дело всенародного. А на будущее имели расчет, какое-то количество лет не платить подати, несколько лет, а некоторые мечтали о 10-12 годах отдохнуть от истомы, отягощения несносного. И в этом предводители, Пугачев в первую очередь, шли навстречу их пожеланиям. Но это все касалось будущего, пока же ими властно распоряжались обстоятельства повседневные, насущные. Каждый день рождал новые задачи, проблемы. Пугачев и его помощники старались их решить, насколько у них хватало сил и умения, позволяли условия, их собственные натуры, очень своеобразные и противоречивые, вкладывали в их решение всю свою страсть людей, истомившихся под гнетом жизненных неурядиц, гонений, обид, весь накопившийся за прошлые годы гнев против угнетателей, притеснителей, бояр, чиновников, командиров. По всей территории разгоравшегося восстания огромные массы людей охотно отвечали на их призывы, шли за ними, свято веря в свое правое дело. Правительство, его администрация на местах, военные силы, наконец, церковь убедились в осенние и зимние месяцы, во-первых, в грозной силе Пугачева и его повстанцев, их мятежной стихии, во-вторых, в безуспешности своей агитации в их среде. Они явно проигрывали в сравнении с агитацией Пугачева, его атаманов и эмиссаров. Но Пугачев, все повстанцы проигрывали с самого начала в другом, в организованности, боеспособности своих сил, их вооруженности. Несмотря на то, что их войска, отряды превосходили в числе правительственные части по час во много раз, все же за небольшими исключениями это были разрозненные, плохо спаянные дисциплиной, обучением, единой волей командиров массы людей, зачастую действительно скорее толпы людей, воодушевленных великой целью, но не стройных, рассыпавшихся нередко при первых же серьезных ударах регулярных команд. Последние тоже не раз терпели от них поражение, как это было с Каром и Чернышовым, Наумовым и Заевым, Валенштерном и Беловым. И учитывая тот же уровень боеспособности повстанцев, это были для них очень серьезные и важные победы, поднимавшие дух их самих и тех тысяч и тысяч новых людей, которые становились под знамена Пугачева в Башкирии и Западной Сибири, на Урале и в Прикамье, в Среднем Поволжье и Заволжье. Но при этом подобные успехи нередко были связаны с тем, что на сторону повстанцев переходили из отрядов, с которыми они вели бой, их же собратья – казаки, крестьяне, работные люди, башкиры, калмыки, татары и прочие, как это было, например, с отрядом Чернышова при взятии ряда крепостей и редутов городов и селений. В тех случаях, когда велись настоящие военные действия, потери противника, например, при разгроме отряда Кара в боях под Оренбургом, были не так уж велики, десятки, иногда сотня, другая солдат. Повстанцы же, несмотря на свое численное превосходство, теряли в ходе подобных сражений несравненно больше. Что и понятно, слишком неодинаково выглядели две борющиеся стороны в смысле обученности, боеспособности, вооруженности. И это оказалось решающим в дальнейшем ходе движения, которое с конца зимы и весны 1774 года вступает в полосу неудач. И еще один важный момент. Пугачев, Зарубин и другие предводители, возглавившие несколько главных центров крестьянской войны, принимали меры для ее распространения, посылали в разные места отряды, агитаторов, манифесты, поддерживали связь с местными предводителями, повстанческими органами власти, а эти последние держали по возможности связь с ведущими центрами.